Джибран Халиль Джибран. Пророк. Аль-Мустафа, избранный и возлюбленный, который был рассветом, пока не настал его день, 12 лет ждал в городе Арфалезе своего корабля, что должен был вернуться и перевести его обратно на остров, где он родился. И на 12-й год, в 7-й день месяца Айлу, месяца жатвы, взошел он на холм за городскими стенами и взглянул на море, и увидел он корабль, приближающийся вместе с туманом. Двери его сердца широко распахнулись, и радость его полетела далеко за море, и он закрыл глаза и молился в тишине своей души. Но как только он спустился с холма, снизошла на него печаль, и подумал он в сердце своем: «Как пойти мне с миром и без печали? Нет, не без раны в духе оставлю я сей город». Долгими были дни боли, что я провел в его стенах, и долгими были ночи одиночества. Кто же может освободиться от своей боли и своего одиночества без сожаления? Слишком много частичек своего духа рассеял я на этих улицах, и слишком многочисленны дети моей тоски, гуляющие обнаженными среди холмов. И не могу я покинуть их без тяжести и боли. Ни одежды я сбрасываю с себя в этот день, но кожу, которую я рву своими собственными руками. И не мысли я оставляю за собой, но сердце, ставшее нежным от голода и жажды. Но дольше я не могу выносить. Море, зовущее к себе всех, призывает и меня, и я должен взойти на корабль. Ибо остаться, хотя часы жизни и горят в ночи, значит застыть и заледенеть, и затвердеть в глине. Охотно взял бы я с собой все, что есть здесь, но как мне сделать это? Голос не может выдержать языка и губ, давших ему крылья. Один он должен искать эфира. И один без своего гнезда полетит орел через солнце. Теперь, когда он достиг подножия холма, он вновь обернулся к морю и увидел свой корабль, подходящий к гавани, а на его палубе стояли матросы, люди его родной земли. Его душа вскрикнула, и сказал он им: «Дети моей древней матери, наездники приливов, как часто плыли вы в моих мечтах, а сейчас вы пришли ко мне наяву, и это моя самая заветная мечта. Готов я идти, и мое горячее желание с полными парусами ожидает ветра. Только еще один вдох я сделаю в этом недвижном воздухе. Только еще один любящий взгляд брошу назад. А потом я стану среди вас, моряк среди моряков. А ты, широкое море, спящая мать, которая одна есть покой и свобода для реки и ручья. Лишь еще одну излучину пройдет ручей, еще раз прожурчит в прогалине. И потом я приду к тебе безбрежной каплей к безбрежному океану. И когда он шел, он издали видел мужчин и женщин, уходящих со своих полей и виноградников, спешащих к городским воротам. Он слышал их голоса, зовущие его по имени, кричащие с поля на поле, сообщая друг другу о прибытии его корабля. Он сказал себе: будет ли день расставания днем встречи? И будет ли сказано, что мой закат на самом деле был моим рассветом? И что дам я тому, кто оставил свой плуг посреди борозды? Или тому, кто оставил колесо винодельческого пресса? Станет ли мое сердце деревом, сгибающимся под тяжестью плодов, которые я могу собрать и раздать им? И польются ли мои мольбы словно фонтан, чтобы я смог наполнить их чаши? Или я арфа, чтобы руке могущего прикасаться ко мне, или флейта, чтобы его дыханию проходить сквозь меня? Я искатель тишины, и какое сокровище нашел я в тишине, что могу теперь уверенно его растратить? Если это день моей жатвы, то в каких землях сеял я семена и в какие незапамятные времена года? Если это истинно час, когда я подниму свой светильник, то не мое пламя загорится в нем. Пустым и темным подниму я свой светильник. А стражник ночи наполнит его маслом, и он зажжет его тоже. Это он сказал словами, но многое в его сердце осталось несказанным. Ибо сам он не мог высказать самую глубокую свою тайну. Когда же он вошел в город, весь народ вышел встретить его, и они окликали его словно в один голос. Старейшины города встали впереди, сказав: не уходи еще от нас. Ясным полуднем стал ты для нас в наших сумерках. и юность Твоя подарила нам мечты, чтобы мечтать. Не чужестранец Ты среди нас и не гость, но Сын наш и горячо любимый. Да не страдают еще наши очи, жаждущие Твоего лица. А жрецы и жрицы сказали ему: «Не дай морским волнам разделить нас сейчас, а годам, которые Ты провел среди нас, стать памятью. Ты бродил среди нас, как дух, а тень Твоя была светом на наших лицах. Сильно любили мы Тебя, но бессловесной была наша любовь, и под покрывалом была она сокрыта. А сейчас она взывает к Тебе и встанет раскрытой пред Тобой. И всегда было так, что любовь не знает своей глубины до часа расставания. И другие тоже пришли и умоляли Его, но Он не отвечал им. Он только склонил свою голову, и те, кто стоял близко, увидели, как слезы падали Ему на грудь. И он, и люди направились к большой площади перед храмом. И там вышла из святилища женщина, чье имя было Альмитра. Она была провидица. Он посмотрел на нее с чрезвычайной нежностью, потому что это была именно она, кто первый нашла его и поверила в него, еще когда он только день провел в их городе. Она приветствовала его, говоря: «Пророк Господень, в поисках недосягаемо далекого, долго искал ты дали для своего корабля. Теперь же твой корабль пришел, и тебе надо идти. Глубока твоя тоска по земле твоей памяти и обители твоих величайших стремлений. И наша любовь не свяжет тебя, как не удержат тебя и наши нужды. Только о том мы тебя просим, прежде чем ты покинешь нас, чтобы ты говорил с нами и дал нам от твоей правды. И мы передадим ее нашим детям, а они своим детям, и она не исчезнет. В своем одиночестве ты наблюдал течение наших дней, а в твоем бодрствовании ты слушал плач и смех нашего сна. Поэтому сейчас яви нам нас самих, расскажи нам все, что открылось тебе о том, что есть между рождением и смертью». И он ответил: «Люди Арфалеза, о чем могу я говорить, как не о том, что и сейчас шевелится в ваших душах?» Тогда сказала Альмитра: поговори с нами о любви. И он поднял голову и посмотрел на людей, и снизошел на них покой. И громким голосом он сказал: «Когда любовь зовет вас, следуйте за ней, хотя пути ее тяжелы и круты. Когда же крылья ее обнимут вас, поддайтесь им. Хотя меч, спрятанный меж ее крылами, может ранить вас. А когда она заговорит с вами, поверьте в нее. Хотя голос ее может разбить ваши мечты, как северный ветер опустошает сад. Ведь равно как любовь венчает вас, так она вас и распинает. Равно как она дает вам расти, так же она и подрубает вас. Равно как она восходит на ваши вершины и ласкает самые нежные ваши ветви, трепещущие на солнце, так же и спускается она к вашим корням и сотрясает их в их стремлении прильнуть к земле. Как снопы злаков собирает она вас воедино в себе. Она молотит вас, чтобы обнажить. Она просеивает вас, чтобы очистить вас от шелухи. Она растирает вас до белизны. Она месит вас, пока вы не станете мягкими. А затем назначает вас к своему священному огню, так что вы можете стать священным хлебом для священной трапезы Бога. Все это сделает с вами любовь, чтобы вы могли познать тайны своего сердца и в этом знании стать частичкой сердца жизни. Но если в страхе своем вы будете искать только покоя любви и удовольствия любви, тогда для вас лучше прикрыть свою наготу и пойти прочь от молотящего тока любви. В мир без времен года, где вы будете смеяться, но не всем своим смехом, и плакать, но не всеми своими слезами. Любовь не дает ничего, кроме самой себя, и не берет иначе, как от самой себя. Любовь не владеет, и нельзя владеть ею. Ибо любовь достаточна для любви. Когда вы любите, вы не должны говорить: «Бог в моем сердце», но наоборот: «Я в сердце Бога». И не думайте, что вы можете направить путь любви, ибо любовь, если найдет вас достойными, сама направит ваш путь. Любовь не имеет иного желания, кроме исполнения самого себя. Но если вы любите, и вам надлежит иметь желания, то пусть вашими желаниями будут такие: растаять и уподобиться бегущему ручейку, что поет ночи свою мелодию, познать боль от слишком многой нежности, быть раненым вашим собственным осознанием любви и истекать кровью охотно и радостно, просыпаться на рассвете с окрыленным сердцем и воздавать благодарение за еще один день любви, отдыхать в полуденный час и созерцать любовный экстаз, возвращаться домой на закате дня с благодарностью, а затем засыпать с молитвой о любимых в вашем сердце и песней хвалы на ваших устах.